Я проспала до 11 и сейчас торопливо пила чай, проглядывая старые газеты, которые раздобыл Расмус. Он весь день провел в городе, вернулся в расстроенных чувствах уже после моего пробуждения. «Представляешь, Лин, я не нашел, где живет Дарч», — сообщил он прямо из прихожей. «Как это вообще понимать? Я иголку в стоге сена нахожу. А тут не смог найти какого-то заштатного сыскаря, чтобы отдать ему его же плащ». В ответ на эту реплику я только плечами пожала. Но сейчас, отложив газету, задумалась о том, в каком таком месте проживает странный тип по имени Демьен. Ведь, говоря об иголке в стоге сена, Бреннан не преувеличивал. Он знал Валентайн как свои пять пальцев. У него в знакомых ходили все столичные трактирщики и ательеры, а также воришки и нищие. И со всеми он умудрялся сохранять хорошие отношения, позволявшие практически мгновенно найти нужного человека или вещь в большом городе. И вот, пожалуйста. «Заштатный сыскарь», — я улыбнулась. «Жаль, Дарч этого не слышал. Вот бы посмотреть на его лицо в тот момент. Судя по всему, он вовсе не считает себя заштатным». Часы в гостиной пробили половину двенадцатого. Если дознаватель придет раньше, а я не успею собраться, случится катастрофа. Хотя что-то мне подсказывало, что дознаватель позвонит в дверь моей квартиры ровно в назначенное время. Когда в полночь раздался звонок, дверь открылась, и аристократически бледный Демьен Дарч во всем черном переступил через порог. Ему не хватало только косы для полного соответствия образу из фразы «пунктуален, как сама смерть». В прихожей уже стояла запыхавшаяся, но полностью готовая я, Расмус, держащий пресловутый плащ, и Вель, очень похожая на любопытную белку. «Добрый вечер», — вежливо кивнул одной мне и при этом всем одновременно дознаватель. «Мы едем?» «Несомненно», — улыбнулась я и прошла мимо него в коридор. «Осторожнее там», — пробурчал Бреннан, возвращая плащ дознавателю. Вид у Расмуса был недовольный, однако то, с какой легкостью он согласился отпустить меня с Дарчем в ночную эскападу, указывало на его полную уверенность в моей безопасности. У подъезда стоял антикат, такой же унылый и черный, как и темная половина Демьена Дарча. Дознаватель распахнул дверцу и подал мне руку, помогая подняться на ступеньку. Прямо в чрево тьмы. Скрыв нервный смешок, я шагнула внутрь. Стены и кожаные сиденья, расположенные друг против друга, тоже были черными. Интересно, а какой еще цвет я ожидала увидеть в средстве передвижения с решетками на окнах? «Считаете, так я меньше буду скомпрометирована?» — поинтересовалась я, откидываясь на подушке. Антикат мягко тронулся с места и покатил по улице. «Конечно, вас же никто не увидит». Пожал плечами Дарч, сел напротив, аккуратно положил рядом свою ношу и уставился в окно. «Мой секретарь не смог найти вашего адреса, чтобы занести плащ», — роясь в сумочке, заметила я. «Хотя он искал с утра и очень усердно. Он мог бы передать его охране департамента имперского сыска», — последовал ответ. «Вы живете в департаменте?» — невинно удивилась я. «Это не важно», — ответил дознаватель, не меняя позы. В полумраке салона он казался древним истуканом, выточенным из гранитной глыбы. Ответ показался мне странным. Обычному человеку есть дело до того, где он живет. Но можно ли считать Демьена Дарча обычным человеком? Я искоса взглянула на него и задала следующий вопрос. «Как вы думаете, возможно наказать виновного за убийство спустя много лет после преступления? Если он жив?» Я задумчиво посмотрела в окно. Неупокоенная душа призрака оперы жаждала отмщения. И если она не солгала насчет своей смерти, справедливость должна восторжествовать. Нужно только подождать, пока искра любопытства, уроненная мною на брево гордыни Демьена Дарча, вспыхнет ярким пламенем. «Вам стало известно о преступлении?» — услышала я вопрос и, повернув голову, обнаружила, что истукан ожил и внимательно смотрит на меня. «Хотите сделать заявление?» «Не уверена насчет заявления», — поморщилась я. «Но призрак оперы поведала о том, что ее убил женатый любовник, а труп спрятал в здании театра. Если бы удалось захоронить останки, ее душа обрела бы покой». «Убийца тоже имел отношение к театру?» — последовал вопрос. Дарч быстро делал правильные выводы. В этом ему нельзя было отказать. Ведь кто еще сможет спрятать труп в закулисных лабиринтах так, чтобы его не нашли? Только тот, кто знает помещение, как свои пять пальцев. «Она была балериной, он ее режиссером. Грустная история», — вздохнула я. «Как давно это случилось?» — Я пожала плечами. Единственное, что я могу предположить, до того, как в театре появился призрак оперы. Дарч помолчала, а затем неожиданно спросил. «Сейчас мы едем в заброшенный дом в угольной паде?» «Вы же знаете, что да, почему спрашиваете?» – удивилась я. «Я навел кое-какие справки». Уголками губ усмехнулся он и снова отвернулся к окну. «Ах, вот как!» Я почувствовала, как мои щеки тронул румянец. «Он тоже хочет вызвать во мне пожар любопытства. Не бывать этому». Следующие 10 минут мы ехали, уставившись каждый в свое окно. В моей душе желание злиться на Дарча боролось с желанием придушить его и заставить рассказать мне все, что знает. Пожалуй, еще никто не вызывал во мне такие яркие чувства, как этот чурбан с холодными глазами и улыбкой убийцы. Когда до угольной пади оставалось ехать меньше получаса, я не выдержала и спросила, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. «Так что там с домом?» «Его владельцем значится некий Череш Пакс», тут же ответил дознаватель, и я поняла, что проиграла, поскольку он ждал моего вопроса. «Алхимик и довольно успешный, потому что уже к 30 сколотил состояние, что позволило ему приобрести старинный дом в угольной паде. Он его восстановил и вдруг исчез». Дарч замолчал. «Может быть, огреть его сумочкой?» «Жаль, что в ней только зеркальце, носовой платок и кошелечек, а не килограмм свинца». Пришлось переспросить. «Что значит исчез?» «Заперся в доме, перестал выходить. Соседей, приходивших навестить, за порог не пускал. Но упоминал важный эксперимент, который сделает его знаменитым. В угольной паде обитает призрак ученого, который чего-то намудрил во время своего великого эксперимента. Но поскольку эксперимент он так и не закончил, покинуть бренный мир не может. Вот и мотается поблизости, все видит и слышит». Вспомнились слова Валери. «Великий эксперимент», — поправила я. «Что?» Дарч посмотрел на меня с легким удивлением. «Откуда вы знаете?» «Знаю что». Что именно эту фразу он использовал, когда говорил с соседями. «Долго объяснять», — отмахнулась я, скрывая торжество. «Ах, как сладка месть! Продолжайте». Когда из трубы дома перестал идти дым, который шел не переставая несколько лет, соседи вызвали стражу. Двери взломали. Внутри царил страшный беспорядок, но самого владельца нигде не было. Спустя положенное время Пакса по закону признали пропавшим без вести. Наследников у него не было, поэтому дом до сих пор стоит без жильцов. «А теперь скажите мне, что мы собираемся там искать?» Я посмотрела на улицу. Над крышей одного из домов мелькнул и пропал светящийся след. Чья-то душа искала и не находила себе места этой ночью под этим небом этого города. «Останки Череша Пакса?» Я посмотрела на Дарча. «Его дух не в силах покинуть дом, потому что сам Пакс погиб во время эксперимента». «Магистратские стражники обыскивали дом, о чем составлен протокол, но ничего не нашли», задумчиво пробормотал дознаватель и взглянул на меня. «А мы собираемся повторить поиски через 20 лет?» «Как вы думаете, леди, каковы наши шансы на успех?» «А я вдруг поняла. Дух Пакса не желал меня видеть не потому, что был не в настроении. Когда, коснувшись ледяными пальцами моего затылка, некто прошептал беззвучно «Не сейчас!» «Нет, не сейчас!» Я не восприняла его эмоцию, зато отчетливо ощутила в настоящую минуту в черном антикате с решетками на окнах. И эта эмоция была предсмертным страхом. «Убийство!» Ошарашенная осознанием, воскликнула я. «Череш Пакс умер не своей смертью!» Дарч, наклонившись вперед, заглянул мне в лицо. «Откуда вам известно?» «Я не знаю», — растерянно пробормотала я. «Я просто поняла это сейчас». «Просто поняла», — раздосадованно произнес дознаватель. «Боюсь, следствие не примет это в качестве аргумента». Я провела рукой по лицу. Знание о чужой насильственной смерти легло на сердце тяжелым грузом. «Но сейчас вы частное лицо, а не следствие». Откинувшись на подушке, я закрыла глаза и постаралась взять себя в руки. «Не пытайтесь меня понять, Дарч, у вас это не получится». «Ну, почему же я продолжу?» Последовал неожиданный ответ. «Упорство – одна из сильных моих сторон. Да и термин «интуиция» мне знаком. Если ваше «просто поняла» подтвердится, значит, у вас есть сыщицкое чутье, ценное качество». Антикат остановился. «Приехали». — сообщил Дарч, выглядывая в окно. Открыл дверь, спрыгнул со ступеньки и протянул мне руку. «Прошу вас». Когда я вышла, антикат моргнул фарами и мистически исчез во тьме ночи. А дознаватель, к моему удивлению, повел меня к той самой доске в заборе, через которую я попала в сад в прошлый раз. «Откуда вы знаете про лаз?» Изумилась я, когда он, сдвинув доску, сделал приглашающий жест. «Провел предварительную рекогносцировку». Без улыбки ответил он и тут же спросил. «А вы откуда знаете?» Не отвечая, я полезла в дыру в заборе. «Вот это я понимаю, серьезный подход к делу. Местность изучил, в истории покопался. Наверное, он хороший сыщик. Хотя и пьет иногда, как сивый дракон». Заброшенные дома производили на меня двоякое впечатление. С одной стороны, они были полны жути. С другой — необъяснимой привлекательности. Возможно, я слишком трезво их оценивала, учитывая мой дар и мое прошлое. Ведь в них обязательно обитала чья-то неупокоенная душа, вызывающая страх у проходящих мимо людей. А с другой стороны, именно в оставшемся без хозяев доме я обрела настоящего друга и помощника в лице Бреннана Расмуса. Под подошвами сапожков ощущались намокшие, налипшие друг на друга листья, сучья, обломанные сильным ветром. Эта осень не пощадила старый сад, сделав его еще более запущенным и диким. «Дверь не заперта», — сказала я и пошла по памяти в сторону дорожки из гравия. «Вы здесь уже были?» — последовал новый вопрос. В этот раз я решила ответить. «Да, я увидела призрака и собиралась предложить свою помощь, но он спрятался». Скрипевший под шагами Дарча гравий замолчал. Я оглянулась. Дознаватель застыл, разглядывая меня с величайшим изумлением. Пожалуй, впервые я увидела эту эмоцию на его всегда бесстрастном лице. «Как вы сказали?» — переспросил он. «Помощь? Помощь призраку? Они нуждаются в нашем участии более чем живые», — ответила я. «Но никто не способен дать им его, и они страдают». Дарч помотал головой, словно отгоняя назойливую муху, и пошел вперед. Мы подошли к крыльцу. Дверь по-прежнему была приоткрыта. За ней царила темнота на порядок чернее, чем на улице. Это заставило меня зябко поежиться, а затем решительно шагнуть через порог и выпустить светляков. Пройдя прихожую, мы очутились в гостиной. «Здесь давно никого не было», — проговорил Дарч, оглядываясь. «Если и были визитеры, сбежали напуганные вашим призраком». «Может быть», — качнула головой я. «А может и нет. Призраков я не боюсь, в отличие от людей. Идемте дальше». Мы вошли в коридор. Тот самый, куда я только заглянула в прошлый раз. В конце него была лестница, ведущая на второй этаж. «Пожалуйста, леди, держитесь позади меня и сообщите мне, если заметите что-то», — сказал Дарчи и двинулся вперед. Мы осмотрели первый этаж и не нашли ничего, кроме разваленной мебели, наглухо заколоченных окон и какого-то тряпья. По лестнице поднялись на второй этаж. В одной из комнат, похоже, была библиотека. Ведущая туда дверь лежала на полу в коридоре. Я пошла вперед, а Дарч задержался, зачем-то рассматривая дверные петли. Стеллажи, как ни странно сохранившиеся в библиотеке, были пусты. Прогулявшись вдоль них, дознаватель внезапно остановился. «Посветите сюда, пожалуйста». Половина светляков, сгрудившись, направилась к нему. Он смахнул пыль с одной из полок и теперь внимательно разглядывал образовавшийся на ней разлом. «Что там?» — не выдержав, спросила я. «Полку сломали мощным ударом сверху вниз», — пробормотал он, будто не слыша. «При этом остальные полки на этом стеллаже целы. О чем это говорит?» Не зная, что ответить, я отступила, как вдруг услышала безмолвный голос. «Зачем ты пришла?» Я заозиралась, но призрак являться не желал. Дознаватель, как ни в чем не бывало, продолжал разглядывать полку. Вот ведь толстокожий какой. У другого человека уже давно возникло бы желание бежать отсюда, куда глаза глядят. «Я хочу помочь», — громко сказала я. «Нам нужно поговорить. Покажись». Дарч резко обернулся. Его цепкий взгляд обежал помещение, отметив каждую мелочь, а затем вернулся ко мне с немым вопросом. Я приложила палец к губам и снова заговорила. «Я знаю, ты чувствуешь, что я не причиню тебе вреда. Чего же ты боишься?» «Зачем? Зачем ты привела с собой мага?» Я с удивлением посмотрела на Дарча. Он вопросительно поднял брови. «Мой спутник не маг, он представитель закона», — ответила я. «В этом доме произошло преступление, давай поговорим об этом». Наступила тишина. Я терпеливо ждала. Призрак должен был мне поверить, но ему требовалось время. «Леди Эвелин права, я не имею никакого отношения к магам», вдруг произнес Дарч, обращаясь в никуда. «Но если вас убили, я обещаю, виновные будут наказаны». Тишина длилась очень долго. Так долго, что дознаватель, посмотрев на меня, сказал: «Предлагаю продолжить поиски, мы теряем время». Я кивнула и двинулась к двери, как вдруг одно единственное слово прозвучало из пустоты. «Вниз».